угадывая по деревьям и кустарникам русло реки. Голые берега простреливаются вдоль и поперек. Но броды разведаны, и танки пройдут. Приказ, скорее всего, придет в сумерки. Ивана сморила усталость. Он засыпал и мгновенно просыпался, успевая за короткий миг увидеть свой дом и почему-то надежду. В избином сумраке зимой. Маруська совсем не снилась, только Надя. И уже не было в его воображении женщины желания. Думалось так, будто они с Надеждой не расставались вовсе, не ссорились, и она не уезжала. Только война их развела, война виновата. И он уверял себя, что после войны не пропустит, не потеряет даром ни одной минуточки. Очнулся Иван опять мгновенно, когда прошла команда на подъем. И уж минуло, судя по сумеркам, не меньше часа. Из-за низких облаков, сплошь застилавших небо и сыпавших снегом, реку невозможно было угадать. И их придвинули еще на километр к опушке леса, а вернее, к огромному полю, на дальнем конце которого, на Косогоре, разметалось село. Иван узнал одинокий шпиль разрушенной церкви. Неделю назад они оставили это село без боя, ночью, потому что отступать через поле под огнем было тяжело. Зато при наступлении об этом никто не думал. Рядом с Латовым рухнул снег Васька Гвоздев. Вместе с двумя пацанами он пристал к батальону на прошлой неделе, когда они отступали тут. Местные парнишки ночью приползли в расположение части. Потом еще какой-то старик-учитель добрался до них. Все четверо просили винтовки. Ротный, заикаясь после контузии, досадливо отмахивался. «Нету, ребята, нету. Вот убьют кого, тогда возьмете». К утру новобранцы вместе с учителем получили винтовки. А к вечеру двоих не стало. Теперь Васька Гвоздев, высокий, худой, сумрачный, молча вглядывался в горизонт, где скученно лепились избы. «Небось, домой тянет?» — посочувствовал Иван, искоса глянув на молодое безусое лицо. — Вот он рядом. — А у меня там нету никого, — ответил Гвоздев. — Мать с госпиталем эвакуировали, сестренку убили. Отец как ушел на фронт, так ни одной весточки. Погиб, наверное, а может, в плен попал. Одна надежа осталась. Говорил он просто без выражения. А ледяной холодок не таял в серых глазах. Иван подумал, что на войне возраст не имеет значения. Этот безусый паренек пойдет сейчас на нож, на штык, на пушку, лишь бы достать врага. И эта одна забота теплит в нем жизненный интерес. Плен хуже смерти, — заметил Иван. Васька медленно повернул голову, сощурил припорошенные инеем ресницы. На скулах, стянутых морозом и побелевших, вскипели желваки. — Для меня — да, — быстро ответил он. — А представить, что отец еще живой, не убитый, — это сказка. — Когда пойдем? Иван скосил на него глаз и ничего не ответил. Солдатская жизнь приучила его делать то, что было полезно в данный момент. Не отвлекаться по пустякам. Вопрос, который от него не зависел, был именно таким. В мыслях он уже давно дошел до Минска, а приходилось сидеть тут, в подмосковных лесах. «Ну да теперь недолго», — подумал он. И еще одна мысль, уже небесполезное засело в мозгу.